Маленькая школа стоит у самой дороги. Можно идти в школу по дороге, а можно и лесом. Лесом дольше, но зато какая кругом красота. Молча стынут густые мохнатые лапы елей, снег скрипит под ногами, чудесный, удивительно белый, чистый снег. А если выдастся солнечный денек, кажется, что лес наполнен звенящей, серебряной тишиной. Идти через лес – одно удовольствие. Вот и Степа Хокканен со своим закадычным другом Мишей Крыловым скажут вам то же самое. Только не сейчас. Сейчас они в школе. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Анна Умовна! Садитесь. Начнем урок. Сначала мы повторим строение атмосферы. Степа Хокканен, пожалуйста, к доске. Так, слушаю тебя. Все мы дышим воздухом, а воздух составляет атмосферу. Внизу воздух бывает плотный, в середине так себе, а наверху совсем разреженный. Вот. Зимой воздух бывает холодный, летом жаркий, а осенью влажный. Подожди, подожди. А на какие слои делится атмосфера? Тебе понятен мой вопрос? Да. Ну? Тропо? Нижний, средний, верхний. Вот. В верхнем слое дышать совершенно нечем. Вы знаете, Анна Наумовна, я вот читал. Один раз туда залетел орел и задохнулся. Да. А если на реактивном самолете лопнет кабина, то летчика раздавит воздушной волной. А вот если катапульта уже... Подожди, подожди, Степа. Ты мне расскажи про атмосферу. Атмосфера делится на три слоя. Ну, на все, верхний, теперь на средний, она Наумовну заговорит. На любой вопрос ответит. А тебе завидно, да? Ты так не можешь, да? Не могу. Но мне не завидно. Мы со Степкой договорились дружить на всю жизнь. Друзья! Он врет, а ты уши развесил. Ты-то уж молчала бы. Сами влюблены. Дурак! Кто? Ты. И он тоже. Нижний слой. Смотри, сейчас я вас изображу. Это ты. Нос крючком, глаза круглые, уши развесил. Это он. Язык длинный. И совсем не похоже. А вот я эту карикатуру в стенгазету отдам, ребята скажут, похоже или не похоже. Порви, слышишь? Не подумаю. Порвите, говорят. Не подумаю. Порви. Лоха Полянска, что вы там возитесь? Что это у тебя, Полянска? Ну-ка, покажи. Я не могу. Как это ты не можешь? Не могу. Это редакционная тайна. Ну ладно, покажи, покажи. Карикатура? Что ж, похоже. Чья это карикатура? Ну ладно, тихо, об этом поговорим позже. А сейчас прекратите болтовню. А тебе, Хокканен, должно быть стыдно не знать таких вещей. Да в наш век, век спутника, ведь об этом знают с пеленок. Об атмосфере написано во всех, ну буквально во всех журналах. Ты хоть журналы-то читаешь? Журналы я читаю. И в одном журнале я даже прочел, что художников, которые искажают действительность, нужно гнать железной метлой. Ну вот что, мне надоели твои выдумки. Двойка. Останешься после уроков, зайдешь ко мне в учительскую, я с тобой поговорю. А сейчас иди на место. Степа, я с тобой пойду к Анне Наумовне. Думаешь, я один боюсь? Да нет, вовсе не думаю. Ну, мало ли что. Ну, ладно, идем. Крылов, А ты зачем пришел? Я просила остаться только Хоконена. Анна Наумна, он не виноват. Это она все. Ой ты, больно. Хоконен, веди себя как следует. Кто это она? Да ну, говорит сам не знаю чего. Что же с тобой будет, Степа, а? Вторая двойка по географии. Вот что. Завтра ты придешь в школу и будешь заниматься со мной дополнительно, пока не ответишь по всему материалу за неделю. Так завтра ж воскресенье. А в воскресенье в карьере гранит взрывают. Мы хотели пойти посмотреть. Что ж думаете? Мне очень интересно заниматься с вами по выходным дням. Я хочу, чтобы вы выросли знающими, умными людьми. И приходится сидеть с вами в воскресенье. Да, приходится сидеть в воскресенье. Да еще в наш век, век спутника. Ну вот, ты опять за свое. Учти, Хоконен, если ты завтра не придешь, вызовем отца. К его ж не найти, Анна Наумовна. Он сейчас в лесу, на самом дальнем участке. Он егерем. Ничего, мы его разыщем. Понятно? Понятно. До свидания. До свидания. Хоконен, ты иди, а я Крылова задержу немного. Иди, иди, Хоконен. Что же это получается, Миша? Ты ведь, кажется, друг Стёпы. Угу. Но почему ты его не остановишь?